Федор Федорович ручку не дернул. Постоял минуту, опустив голову и, повернувшись, медленно пошел к столу. Подтянул чернильницу и вывел на оставленном с вечера листе бумаги. «Всемилостивый государь, в высокославной службе вашего императорского величества находился я 44 года. Продолжаю онную беспорочно». Покачал головой. Взор его устремился куда-то вдаль, сквозь годы, в обозначившиеся лица ушедших соратников, очертания крепостей, силуэты уже несуществующих, но дорогих его сердцу кораблей. На лист легли новые строчки. «Более 40 кампаний сделал на море. 2 войны командовал Черноморским линейным флотом против неприятеля. Был во многих флотилиях с пользою». Отложив перо в сторону, охватил горстью подбородок и надолго задумался. О чем думалось ему тогда? Наверное, о том, что заканчивался его боевой путь, о том, что окончательно уходил в прошлое его 18 век, век сильных личностей и фаворитов, звонких побед и хитроумных интриг, открытого боя и незамысловатой тактики. Наверное, было ему противно словоблудие вокруг флота, возня для собственного возвеличивания, разговоры там, где полагалось дело делать. Мириться с этим тяжело, бороться. В состав морского комитета его никто не ввел, и это уже говорило ему о том, что победы забываются, умения не ценятся, опыт не берется в расчет. Ну что ж, Федор Федорович вздохнул и твердой рукой дописал: «Ноне же, при старости лет моих, отягощен душевной и телесной болезнью, и опасаюсь при слабости моего здоровья быть в тягость службе, и посему всеподданнейше прошу, дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было за болезнью моей от службы меня уволить». Отмахнулся от какой-то навязчивой мысли и закончил: «Не прошу я награды, знатных имений, высокославными предками вашими за службу мне обещанных, удостоив всемилостивейший государь тем, чтобы от высочайшей щедроты вашей определено будет на кратковременную жизнь мою к моему пропитанию». Император Александр сидел на стуле, мысленно пытаясь представить себя со стороны. Он знал, что это очень важно для царствующей особы — уметь выглядеть императором. Его отцу этого не хватало, был суетлив, не сдержан, не элегантен. Он же не потеряет державного облика, будет обаятелен и красив, будет заботиться о том, чтобы все с первого взгляда понимали перед ними император. Не деспот, не самодур, не брончливый пришелец, а заботливый отец народа, защитник дворянства, вершитель всего разумного в империи. Доклады, прошения, отчеты, проекты указов слушал краем уха, не любил бумажное дело, отбирал много времени, проходил и без внимающих, и рукоплещущих свидетелей. Небрежно подписал 2 указа, согласился с наказанием проворовавшегося управляющего государственными имениями. Неожиданно смутился, услышав слова прошения адмирала Ушакова. Он не хотел иметь обиженных в империи. Не хотел злых слухов о том, что устраняет заслуженных и умелых от управления. Знал, отцу это дорого обошлось. Сделанным недоумением пожал плечами. Чем он недоволен, Ушаков? Какие такие награды ему не додал отец? Да не болен ли он? Или сие вызов, открытое недовольство? Вы, господин адмирал, дознаете у него подробнее о душевной болезни, что он пишет. В чем она проявляется? Почти месяц прошел. Александр уже почти забыл о прошении Ушакова, и когда Чичагов положил ему новое, с раздражением прочитал: «Всеподданнейше доношу, долговременную службу мою продолжая, от юных лет моих всегда беспрерывно с ревностью, усердием и отличной неусыпной деятельностью. Справедливость сего свидетельствует многократно получаемые мной знаки отличия. Ныне же, после окончания знаменитой кампании, бывшей на Средиземном море честью прославившей флот ваш, замечаю в сравнении против прочих лишь лишенных себя высокомонаршей милостыни и милостивого воззрения.